что англичане по части традиций не уступят на свете никому. Только непонятно при этом, почему они так вольно обращаются с собственным Шекспиром. И вот я все еще продолжаю думать, что потрясли мы пьесу не напрасно, но вполне допускаю, что еще впереди то время, когда я подумаю об излишествах этого встряхивания. Для этого, чтобы не трясти, нужно обладать внутренним могуществом и какой-то серьезной устойчивостью. Дано ли нам это? Этим могуществом и этой устойчивостью как раз и обладал Станиславский. Если бы увидеть, как он играл Ракитина, присутствие его художественной личности определяло целую эпоху театра. И когда люди видели, как он играет Астрова или Ракитина, то как-то меньше было путаницы насчет того, что хорошо и что плохо. Вторая большая книга Станиславского «Работа актера над собой» написана сложно. Хотя Станиславский хотел написать ее как раз азбучно, для этого он и взял такую форму своего рассказа, будто педагог по мастерству актера ведет урок с учениками. Это как бы запись учебных репетиций, чтобы быть всем доступным и интересным. Станиславский билетаризует описание уроков. Он придумывает собирательные образы учеников и учителей. Но это, может быть, только подчеркивает сугубо профессиональность книги. Она скрупулезно профессиональная, а билетаристический момент, в общем, не играет роли. И, вероятно, ее не читает так широко, как «Мою жизнь в искусстве». Хотя книга — это кладезь профессиональных тонкостей. Наши актеры, по-моему, и затрудняют себя ее чтением. Я боюсь, что внимательно ее мало кто прочел. Но все думают, что прочли, и никогда даже самим себе не признаются, что этого не сделали. Многим действительно кажется, что они эту книгу хорошо знают, ибо уйма терминов, взятых из этой книги, уйма положений, вопросов, советов, давно уже вошли в театральный быт. Но кто не знает, что такое действие, внимание, общение, темпоритм и так далее. Всякий это знает, хотя при том, возможно, по-настоящему не знает никто. Одно время всей этой творческой системой особенно увлекались. У всех на устах были слова из нее. Но потом так ее всю разменяли, обескровили, что стало уже даже неудобно произносить все эти термины. Я был знаком с одной старой артисткой, которая знала Станиславского, работала с ним и часто вспоминала о нем. Тот, кто прислушался бы к ее воспоминаниям, мог услышать много ценного. Но вряд ли кто-либо особенно прислушивался. Все только переглядывались, когда она открывала рот и произносила: «А вот Станиславский по этому поводу говорил». Дело опять-таки заключалось в том, что очень много лет подряд о Станиславском говорил каждый, кому не лень. При этом смешались правильные и неправильные слова. Правильные слова и неправильные дела – или неправильные слова с правильными делами. Станиславский тут был уже ни при чем. Ставя в Америке «Женитьбу», я часто обращался к примерам из Станиславского и тут же, по нашей привычке, старался смягчить юмористической присказкой упоминание этого имени. Один актер даже заметил такую мою особенность и заразительно хохотал, как только я доходил до ссылки на Станиславского. Но хохотал он не от того, что ему надоели подобные ссылки, а в ответ на мою манеру извиняться за часто возникающее желание вспоминать о Станиславском. Я тогда подумал, что эта привычка выработалась у меня за долгое время, когда я хотел отрешиться от тех, кто в суе каждый раз упоминал его имя. Добавляя что-то юмористическое, я как бы говорил, что не отношусь к тем, кто надоел своими бесконечными толками о системе. И все же, несмотря на весь хаос мыслей, дошедших через внимательное или невнимательное прочтение его книги и через